Глава 14. Квелые рыбки. Здесь нужно слоновью кожу иметь, в этой стране. Эдуард Лимонов. Это я, Эдичка. К сожалению, никто не торопился выгонять меня из страны, так что пути побега пришлось искать самому. Получить визу самостоятельно я уже не надеялся, после эпичного поражения в визовом центре. Впрочем, оставалась надежда на какой-нибудь экскурсионный автобусный тур. Или вот, еще лучше, тур по ягоды. Да-да, представьте, буржуям не камильфо самим ползать на пузе в поисках всякой там морожки, брусники и черники. А потому к ним из ближайшего зарубежья стекается незанятая больше ничем рабочая сила. Вот этот вариант как раз для меня. Уехать в лес по грибы и ягоды и потеряться в финских чащобах. Я тут же заполнил анкету, любезно предоставленную прямо на сайте предпринимателя, обещавшего всестороннюю помощь. Вскоре со мной связался тот самый предприниматель и сообщил, что я обратился слишком поздно, все места в этом году уже заняты. Я был так расстроен, что даже не смог этого скрыть. Тогда собеседник предложил мне записаться на следующий год. Чисто из вежливости, наверное. Но у меня сразу появилась идея получше. А не сделает ли он мне визу? А дальше я уже сам как-нибудь устроюсь. Тут пришлось сознаться, что ягоды меня не особо интересуют. И разговор пошел легче. «Отчего же не сделать?» – согласился он. «Вот только все места в машинах тоже заняты. Разве что пятым втиснуться, если какая-нибудь группа согласится». Как я понял, встречались все в Питере. Там предстояло погрузиться в авто, а затем преспокойно пересечь границу. Я чуть не прыгал от лихорадочного веселья, пока бронировал билет до Питера. Так радовался, что забыл спросить, куда мы вообще едем, в какой город, да и к чему тогда было. Главное, из этой страны. Навсегда. Когда ягодные магнаты рассредоточились по тачкам, и в зеркале заднего вида мелькнула моя идиотская улыбка, наш транспорт издал победный залп выхлопных газов и тронулся. Разудалым гиканьем впятером покатились по городу мимо красивых соборов и каменных львов, а у меня промелькнула мысль. Жаль, не посмотрю, как разводят мосты. В авто, куда я втиснулся третьим на заднее сиденье, принялись знакомиться. За рулем был Володя, мужик средних лет в лужковской кепке. Рядом с ним на пассажирском ехал Максим, вороватый чувак с сигаретой, заложенной за оттопыренное ухо. Он сразу пристроил в магнитолу флешку с попсовой музыкой. Слева от меня жалась в угол девушка с длиннющим хвостом русых волос. Она косилась на попутчиков через стекла строгих очков и прижимала к себе плюшевый ушастый рюкзачок. Тихо буркнула, что ее зовут Лена. Справа от меня расселся, широко расставив толстые ляжки, Михаил. Из кармана его потертой джинсовой жилетки торчала пачка сигарет. Когда я сел между ним и Леной, он глянул недобро. Наверное, я ему испортил все планы. Нехотя представился и я. Серая полоса делила надвое зеленую массу деревьев. И наша машина была будто собачка, которая расстегивала молнию на махеровом свитере. Цифры на панели авто отщелкивали километры. Мы пару раз останавливались на заправке, чтобы размять ноги. Истекал шестой час путешествия, а пейзаж не менялся. Меня начало грызть предчувствие неприятностей. Водитель перекидывался байками о знакомых и его знакомых с Максимом. Задняя половина машины по-прежнему напряженно молчала. Наконец я не выдержал и, пытаясь поймать взгляд Володи в зеркале заднего вида, спросил. «Нам долго еще до границы? Вроде уже Финляндия должна быть». «Завтра будет», – заверяли спереди беспечным тоном, отчего моя нижняя челюсть на мгновение отделилась от верхних зубов. «Как завтра?» – переспросил я, все еще не веря в то, что слышу. В животе противно заныло. «Да так, мы же на север едем. За окном Карелия, чувак, ты че, вообще не сечешь?» Максим вертел в левой руке деревянный браслет. Взад-вперед, взад-вперед. Тук-щелк. От этого начинало укачивать. «Так а чего мы в объезд, а не по Финляндии?» – продолжал я упорствовать. Михаил раздраженно цыкнул зубом. «Ты знаешь, сколько бензин у лопарей стоит?» Просил он, не отрываясь от умопомрачительно однообразного пейзажа за окном. «Нет». «Дорого», — подал голос водитель. Уже в сумерках мы тормознули у безымянного кемпинга, спрятавшегося на повороте в лес. Группа бревенчатых домиков с красными крышами напоминала те, где я ночевал при первой попытке побега. За нами подтянулась еще пара автомобилей, набитых туристами-ягодниками. Всех распределили по номерам и пригласили попариться в бане. Володя с Максимом ушли к домику, коптящему небо из высокой трубы, а я отогнул занавеску и выглянул во двор. Лена, узнав, что эту ночь проведет в той же порядком наскучившей компании, да еще и мужской, морщила нос и размашисто пошагала за вещами. Теперь она с озадаченным видом копалась в недрах багажника, пытаясь подвинуть тяжелые баулы. Со стороны уличного туалета вынырнул Михаил. Застав этот сумочный тетрис, отодвинул ее и погрузился в багажник сам. Лена нервно забарабанила ногтями по кузову, ее улыбка стала натянутой. Вскоре она уже растерянно плелась за попутчиком, который нес на плече ее длиннющую сумку. «О чем они говорили?» «Дайте-ка угадаю». «Давай помогу». «Ой, да я сама». «Ну нет, тебе еще замуж выходить, детей рожать. Вот это, давай донесу». Могло такое быть? Еще как. Теперь девчонке придется всю поездку терпеть навязчивое джентльменство этого Михаила. В жарко натопленной бане набралось много народа. Единственным источником света оказалось пыльное окошко 20 на 20. Уличный фонарь тянул спелые оранжевые лучи в душные влажные недра парилки. Я не люблю баню, в ней всегда нечем дышать. Очень быстро романтичный аромат распаренных березовых листьев и смолистой нагретой древесины куда-то исчезает. Остается один жаркий вакуум. Все мирно потели, пока я сидел в уголке, опершись подмышкой на правое колено. Но когда настало время смывать пот и уходить, а у меня оно с непривычкой настало значительно раньше, чем у остальных, на глаза всем попалась моя татуировка. В полумраке она махнула голубым крылом прямо под апельсиновый свет фонаря. А я ведь уже свыкся с ней и в душевой общаге никогда не скрывал. Остекленевшую тишину разбил голос, который я узнал сразу. Хотя Михаил за всю поездку выдавил всего пару слов. «Эй, малец, чё это за херня?» Все, кто был в тесном помещении, впились взглядами в мой живот. «А ты в курсах, что такие татухи только пидоры колют?» Не унимался Михаил. «Ха, спасибо, Кэп. И что теперь?» С вызовом ответил я. Мужик грузно слез с насиженного места и качнулся в мою сторону. «Ты чё, сучёныш, сюда залез?» Присоединился другой голос. Дальше прозвучала гневная тирада, полная непечатных эпитетов. И я даже усомнился, точно ли все собравшиеся приехали из Питера. Я бочком попятился к выходу, но Михаил оказался неожиданно прытким для своего веса. Он подскочил ко мне и зарядил в челюсть. Бля, началось. Меня отбросило кому-то в ноги, и я прилип бедром к чьей-то взмокшей шерсти. Меня толкнули в спину. Пока я шарил по темноте в поисках опоры, чтобы подняться, удары градом сыпались со всех сторон. Напоследок толстяк успел вскользь пройтись по лицу костяшками и крупной печаткой. Затем входная дверь хлопнула, пробрал прохладный воздух предбанника. Наконец я натянул джинсы и выскочил на улицу. Я бежал, а когда окончательно задохнулся, застыл посреди сосен, упершись в колени руками. Так, не выпрямляясь, и осел под деревом. Шершавая смолистая кора впилась в мокрую голую спину. Зубы перестукивались, как колеса поезда. Тук-тук, тук-тук. Притянув колени поближе, я так и сидел, сосредоточившись на стуке, подрагивая в такт. Шею противно облепили мокрые волосы. Тонкие струйки воды стекали по спине в штаны. Из разбитой губы, пульсирующей от боли, сочилась кровь. Я нервно сглатывал, стараясь стереть малейшие признаки случившегося, хотя был здесь один. Почти стемнело. Когда из хаоса в голове проступили зачатки мыслей, первая прозвучала так. «Ну что, ты же хотел почувствовать себя диссидентом?» Даже в бане, где, казалось бы, все равны, кто-то оказывается равнее. И если утром у меня еще был шанс передумать и вернуться, теперь он окончательно испарился. Назад дороги нет. Лицо перекосило судорогой, как от зеленой лучи. И я даже не сразу понял, откуда в ссадины на лице попала жгучая соленая вода. но потом зубы перестали стучать, будто механический завод наконец-то кончился. Я просто сидел, вперясь остекленевшим взглядом в темноту, а из глаз свободно лились слезы. Больше не нужно было прикидываться сильным и мужественным, скрывать что-либо. Наедине с собой становишься тем, кто ты есть. Сбоку оглушительно хрустнула ветка, и я не успел ошарашенно подскочить, услышал женский голос. «Ты чего тут один сидишь?» Надо мной нависло встревоженное лицо сегодняшней попутчицы. Я поспешно отвернулся, буркнув: «Не твое дело». Но настырная девчонка уже присела рядом и вытаращила глаза еще сильнее. «Боже мой, что случилось?» Я молча встал и направился в кемпинг. Лена засеменила следом. Она подхватила мою висевшую плетью ладонь и потянула вперед. «Пошли, обработаем». Я презрительно скорчился, но этого Лена уже не видела. Она целеустремленно неслась со мной на буксире к нашему домику. У девчонок всегда с собой куча всяких вещей на все случаи жизни. Вот и в плюшевом рюкзачке нашлась косметичка, плотно набитая таблетками, ватными палочками и пузырьками с едко пахнущей жидкостью. Пока Лена суетливо колдовала над моей разбитой физиономией, она не переставала трещать о себе, что она впервые в такой поездке, что ожидала другого, что учится в Питере на технической специальности, название которой я тут же забыл. Потом она принялась закидывать вопросами меня, но пришлось осадить ее пыл, сказав, что завтра мы все равно разъедемся в разные стороны. Лена обиженно поджала губы, по-любому приняла отказ на свой счет. «Жаль, а ты миленький». Предприняла она последнюю попытку сдружиться, и я с удивлением заметил, как потеплели щеки. «Зря на него время тратишь», – досадливо крякнул Михаил, появившись на кухне, где мы завершали медицинские процедуры. «Не ваше дело», – металлом в голосе ответила Лена. Наверное, все еще злилась на него. Михаил с яростью схватил пачку сигарет и выскочил на улицу. На столе, посреди разбросанных в попыхах медикаментов, остались следы недавнего ужина. Неубранные крупные хлебные крошки, пара бутылок пива и квелые рыбки на пластиковой тарелке. «Хочешь, я кашу сварю?» Лена, кажется, решила добить меня кулинарными подвигами. В конце утомительно долгого, богатого на потрясения дня есть не хотелось. После 10 часов дороги ощущение было такое, будто я тот самый сморщенный носок, затерявшийся в центрифуге стиральной машины. Коротко поблагодарив, я поспешил занять верхнюю полку двухэтажной кровати. Внизу уже похрапывал наш водитель Володя. Утром мы продолжили путь в напряженном молчании. Толстяк пересел на переднее сиденье, зачем-то соврав, что его укачивает. Максим, сев со мной на заднее, всю дорогу притворялся спящим. Когда промелькнул дорожный знак, оповещавший о приближении границы, я нервно заткнул уши наушниками. Мне вдруг стало казаться, что я в дурацкой компьютерной игре, и сейчас оглохну от фанфар, возвещавших, что первый уровень наконец-то пройден. Когда мы высыпали из машины, и наши документы тщательно осматривал пограничник, по 10 раз сверяя наши лица с фотками в визах и паспортах, я так и не убрал наушники. Знаю, это невежливо, но я боялся лишний раз пошевелиться, как будто одно неосторожное движение, и посыплются пиксели, а жизнь выдаст синий экран смерти. Я пересек границу в заповедный мир и пересел на автобус в южном направлении. Пейзаж за окном вроде остался прежним. Сосны вдоль дороги ничуть не изменились. Где произошел тот самый волшебный переход и как понять, случилось ли это на самом деле? В народных сказках через границу миров героя проводит прекрасная девушка или добрый зверь. А кто был моим проводником? Голос из трубки? Володя за рулем. Так, размышляя, я проехал весь путь до Улу, где автобус вытряхнул меня на конечной станции. На исходе рабочего дня я ввалился в полицейский офис и обессиленно осел под дверью.